Обычно в эту пору дожди прекращаются, но теперь они почему-то затянулись, и для декабря буш был удивительно зеленым. Возможно, поэтому ткачи не покидали свои гнезда. Из-за дождей река сильно сдулась. Как-то вечером я услышала в кустах пониже палаток хохот гиен. Эльса и львята решили прогнать их. Судя по рычанию, дело дошло до настоящей драки. Вскоре подали голос два льва, Эльса ответила им. Они рычали всю ночь, и на рассвете Эльса, несмотря на разлив, увела львят за реку. Ей явно не хотелось встречаться с чужими львами. 20 декабря львятам исполнился год. День начался тревожно. Из-за разлива мы не смогли переправиться и проверить, как поживает наше семейство после беспокойной ночи. Поэтому я очень обрадовалась, когда под вечер они сами явились в лагерь, мокрые насквозь, но невредимые. По случаю праздника мы припасли им цесарку, которую я разделила на 4 равные части. Проглотив свою долю, Эльса вскочила на лендровер, а львята принялись за козлять. Видя, что все они поглощены своими делами, я пошла с Македо на вечернюю прогулку в буш. Не успели мы сделать и нескольких шагов, как Эльса соскочила с машины и отправилась за нами. Тогда и Жест, бросив мясо, побежал за матерью. А вскоре мы видели, что Эльса маленькая и Гупа несутся сквозь заросли параллельно нашей тропе. В том месте, где дорога ближе всего подходит к большим скалам, львы остановились и стали кататься по песку. Я немного постояла рядом с ними, и когда заходящее солнце обогрело скалы, пошла обратно. Видно, Эльса решила провести вечер здесь. Но, к моему удивлению, она снова догнала меня и пошла рядом, так, чтобы я могла сгонять с нее мух цеце. За нами, как послушный ребенок, трусил Джеспе. Гупа и Эльса маленькая, не торопясь, были где-то позади, и нам то и дело приходилось останавливаться и ждать. Видимо, Эльса просто-напросто решила прогуляться вместе со мной. После рождения львят это случилось впервые. Мне было приятно отметить день рождения львят такой чудесной прогулкой. Когда мы вернулись в лагерь, Эльса улеглась на полу в моей палатке. Сыновья легли рядом, прижались к ней и обняли лапами. Я принялась рисовать их. Через некоторое время Эльса отправилась на крышу лендровера, а дети приступили к обеду. Воспользовавшись случаем, я подошла к Эльсе, чтобы погладить ее. Она ответила мне лаской. Мне хотелось благодарить ее за то, что она позволила нам участвовать в воспитании львят и разделять ее тревоги, самую опасную для детенышей пору. И вдруг, словно это было напоминание о том, что мы с Эльсой принадлежим двум различным мирам, вдали зарычал лев. Эльса насторожилась и ушла. Утром на берегу реки мы обнаружили следы львицы, но Эльсы нигде не было. Она не показывалась в лагере целый день и ночью тоже не пришла. На вторую ночь мы услышали рычание двух львов, и нам стало ясно, почему Эльса не приходит. На следующий день, около 9 утра, я застала ее на гряде ворчун. Она рычала во всю глотку. Я откликнула ее, но она не отозвалась и продолжала рычать еще целый час. Кого же она могла звать в эту пору дня? Вечером Эльса привела львят в лагерь обедать, но как только зарычал лев, она тотчас же ушла с ними за реку. 23 декабря семейство провело ночь в лагере. После завтрака я пошла вместе с Македо по дороге, чтобы проверить по следам, кто приходил сюда ночью. Эльса со львятами присоединились к нам, и вместе мы шагали около 3 километра. Джесп был очень ласков, терся мои ноги и даже позволил мне вытащить клеща, который впился ему в морду у самого глаза. Мы заметили двух шакалов, гревшихся на солнце. Я и раньше уже их здесь встречала. Они нас совсем не боялись и не убегали при нашем приближении. Вот и теперь они не двигаются с места, хотя нас разделяет каких-нибудь 30 метров. И только когда Эльса кинулась в их сторону, они улизнули. Но стоило ей отвернуться, как шакалы высунули из-за кустов свои морды. Мы дошли до большой лужи. Львы напились из нее. Солнце теперь сильно припекало, и я ждала, что Эльса останется у воды на целый день. Нет, она пошла с нами обратно в лагерь. Я невольно подумала, что вся наша большая семья совершает воскресную прогулку. Кажется, Эльса решила порадовать меня по случаю сочельника. На обратном пути мы снова увидели шакалов, но размоленные зноем львы не захотели с ними связываться, так что шакалы даже не сдвинулись с места при нашем приближении. Эльса и львята поминутно останавливались, чтобы отдышаться в тени под деревьями, а когда мы подошли к большим скалам, они вдруг ринулись бегом через кустарник, несколько прыжков достигли вершины и улеглись там среди камней. Я была двинула следом, но Эльса дала мне понять, что они хотят побыть одни. Она никогда не стеснялась проводить грань между двумя мирами, и пришлось мне довольствоваться несколькими снимками. К чаю приехал Джордж с целым чемоданом писем. Пока мы собирали цветы, чтобы украсить лагерь по случаю Рождества, он рассказал мне, какие возможности есть для Эльсы и львят. Его особенно привлекал участок возле озера Рудольф, где им не приходилось бы опасаться людей. Джордж уже получил разрешение властей и собирался поехать туда, чтобы подыскать наиболее подходящее место.